При долговременном невежестве вкрались беспорядки. Священники отправляли требы как попало, мало заботились об удержании прихожан в правилах благочестия, и это давало свободу языческим суевериям. Захарий Копыстинский в 1620 году напечатал книгу «Для руководства священникам», где собрал правила апостольские, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Книга эта называется «Номоканон» или «Законоправильник». Здесь встречаются любопытные известия о суевериях того времени, распространенные в народе. Чаровницы употребляли в заговорах слова из псалмов, имена мучеников, и, написавшие их, давали носить на шее. Носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали к глазам и зубам для здравия. Другие, с целью произвести безладицу в земле или болезнь, призывали бесов над гробами, поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поссорить мужа с женою или нагнать тоску. Иные прорицали будущее, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Гадали на воске, на олове, на бобах. Были и такие, которые разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находится украденная вещь. Номоканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на Купала, но и накануне других праздников и в особенности в день Вознесения, с чем соединялось особое гадание о счастье. Автор вооружается против тех, которые, воображая, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сжигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что дьявол принимает образ мертвого и пугает людей. Бесы, по его толкованию, пугают призраками тех, которые неосторожно призывают их имя. Кирилл Транквиллион Ставровецкий, прежде учитель в Львовском братстве, а потом черниговский архимандрит, не менее Копыстинского отличался литературной деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное» или «Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта в Московском государстве признана была неправославною. Важнее для нас другое сочинение Кирилла «Зерцало богословие». Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам – первое — Черторижскому, а второе — молодому Ермолинскому с целью служить для него учебною книгою. Эти посвящения показывают, как литераторы нуждались в покровителях. «Мало тебе сдается эта книжечка», — говорит автор в своем предисловии, — «но прочитай-ка ее. Увидишь высокие горы небесной премудрости». «Зерцало богословия» разделено на три части. Первая толкует о существе Божием, вторая заключает в себе космографию, третья — о мире или вообще о зле. Самая любопытная для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей. Мир разделялся на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов. Кирилл принимает древние разделения ангелов на 9 чинов — престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Из них только ангелы распоряжаются видимым миром, и над ними старейшина архистратик Михаил.